Мастер Моллис едва хотел продолжить, но мастер Золлер оборвал его насмешливым. «И чего хотят, господа следователи?» Господа следователи смутились, точнее, я смутилась. Юр весело ответил. «И чего испугался, господин ювелир?» «Мы к налоговой службе отношения не имеем, доходами не интересуемся, стригоями и бадзулами не являемся». «О-о-о!» — разом протянули все гномы. «Третьего дня в управлении был», — начал мастер Золлер. «Значит, оно как? Свадебка у императорской дочери, все леди двора новыми драгоценностями озаботились, стало быть. Доход получен, иду, значит, отстегивать. А они?» Трагическая пауза, и все молча внимают, чтобы услышать. «Они мне. Все перечисления только через императорский банк». «Я им. Почтенные, где это видано, с каких пор?» «Новый императорский указ, говорят. Все платежи через императорский банк». Все потрясенно молчали, и только я не выдержала. «И что вы сделали? Перечислили?» «Я?» На меня странно посмотрели. «Девочка, кто тебя жизни-то учил?» Мне даже неудобно как-то стало. Но это мне, а Юрау нагло сообщил. «Хорошо ее жизни учили. Просто налоговыми отчислениями в нашей конторе я заведую. А Дэя у нас пока образование по профилю получает». «Так чем завершилось все?» Гном потер седую бороду, хитро прищурился и рассказал. «Указ императора — это для лордов всяких, а мы, подгорный народ, свои права знаем. Обязать проводить выплаты через аккурат единый банк ни стригой, ни сам император не может. Не по закону это. А вот коли закон примут, да базу под него подведут, и императорский над всеми банками поставит, да золотой запас ему обеспечит, тогда милости просим указы строчить». «И за 5 лет не управятся!» Второй из седых старейшин хмыкнул в бороду. «А к Жусу ходил?» «Сняли Жуса». Мастер Золлер руками развел. «И замов его поснимали. Теперь глава в налоговой — Бадзул Кривенник». «Бадзул?» — переспросил потрясенный Юрау. «С каких пор?» Я тоже была потрясена до глубины души. «Потому что стригои...» Мелкие, юркие, дотошные и пунктуальные. Как-то так со временем вышло, что по налоговым исключительно они и сидят. Такого не обманешь, не запугаешь, а в документации у них всегда чистота и порядок. Стригои — власть налоговой службы, а бадзулы — сила. С должниками именно они разбираются, да контрабандистов на раз ловят. А допустили бы этих темных придорожных духов службу по контролю за переселенцами, и не было бы в империи перебежцев. Бадзулы свое дело хорошо знают. Но чтобы представить бадзула с перекачивающейся призрачной мускулатурой, склонившимся над письменным столом и скрупулезно бумаги заполняющим... «А когда назначили?» — спросил господин Моллис. «Третьего дня», — отозвался Золлер. «Видать, моментом пользуются, пока место императора дочкой занят. Жаль, наследничек у нас, скажу я вам, не хозяйственный вовсе. У его высочества прошения годами неоткрытые лежат, да не прочитанные. То ли дел Тьер. Утром прошение подал, через час принял, выслушал, вопрос решил. Да, грозный. Да, суров, аж отрыб берет. Но ведь дела делает». Я молчу. Юр весело на меня поглядывает, мастер Моллис то на меня, то на Юрау. «И так я разумею». Господин Золлер вновь начал бороду поглаживать. «Завтра гуляние, свадебка, а потом я к лорду Тьеру. Есть у меня там свои. Передадут лорду Шейвру, а уж он до сведения племянника императорова доведет. Не впервой. И пусть Тьер разберется». «Мужик хозяйственный», — поддержал мастер Гровос. «Справедливый, быстро порядок наведет. Открылась дверь. Без стука. Вошел гном. С подстриженной бородкой, в кольчуге, с коротким мечом на поясе. Хмуро спросил. «Сюда везти?» Мастер Моллис молча кивнул и, едва страж вышел, представил нам остальных старейшин. «Мастер-летейщик Орл!» Рыжебородый гном склонил голову в приветствии. «Хрустальных дел мастер, почтенный господин Хове, мастер-кузнец Томарс». Тот самый чернобородый гном не кивнул, хмуро поглядел на нас, и все тут. «Мастер-банкир, господин Десан». Последний гном кивнул веселее всех, а затем поинтересовался. «А не вы ли та самая парочка дроу и человечки, что самого главу по безопасности императорского банка на толчок усаживали?» Я покраснела. Юр хмыкнул, гном покатился со смеху. Буквально на пол свалился. «Ай, не могу!» Сквозь смех донеслось с пола. «Ай, бедная вампирюга!» Остальные, кто сдержанно улыбался, а кто недоуменно на нас поглядывал. Мастер Моллис, усмехнувшись, произнес. «Стало быть, добрались до лорда Витари?» «А мы на полпути не останавливаемся», — гордо ответил Юрау. «У нас репутация». И даже почтенный мастер-банкир смеяться перестал. Сел обратно, кафтан надернул и многозначительно так. «Да, репутация — страшная сила». И все равно хихикал, на меня поглядывая. «Дэй, еще немного, и будешь цветом, как твое платье», — шепнул мне Юрао. И тут распахнулась дверь. Сначала втолкнули невысокого, темноволосого гнома, юного совсем еще, и бородка у него была смешная. Затем вошли два странных гнома. Стройных, безбородых, разве что носы принадлежность к расе выдавали. «Пытался сбежать». Многословностью эти гномы тоже не отличались. Впрочем, они мало кого интересовали. Теперь все смотрели на бледного, вздрагивающего от столь пристального внимания Ойвига Томерса. А вот он... Гном обвел взглядом присутствующих и в ужасе уставился на меня. Причем ужас казался паническим. Гнома затрясло, он нервно икнул и начал сползать на пол. Стражи едва успели подхватить. Ситуацию спас дроу. «Слушай, она у меня смирная. Проклятие острого поноса вообще редко насылает. Бездной клянусь, трястись прекращай и давай нам красиво, четко и обстоятельно». Кому отдал приглашение? Ойвик Томарс перестал пытаться упасть и резко выдохнул. «Ей, госпожи Риате!» И вот тут Юр подался вперед и мрачно произнес. «Лжешь!» На него все разом и посмотрели. Мастер-ювелир Золлер осторожно поинтересовался. «Видящий?» «Да», — подтвердил Юрао. «Ночной страж!» С явным уважением добавил Моллис. Гномы покивали, и все внимание вновь вернулось к юному гному. «Не юли, говори все как есть», — вдруг произнес чернобородый мастер-кузнец Томарс. «Наказать накажу, а перед своими отвечай честь по чести». Ойвик почему-то опять на меня посмотрел, потом на отца, а сказать ничего не успел. «Дея!» Полустон, полушепот. «Дея!» Я вскочила. Голос такой, словно ветром донесся. На меня все странно поглядывают, а я стою и что делать не знаю. Меня звали. В том, что звал Риан, даже сомнений не было. Его голос. Но как? И что происходит? Не задумываясь ни на миг, рванула рукав, сжала узелок на амулете и теперь стояла, отсчитывая удары сердца. Первый, второй, третий. Взревело алое пламя. Когда магистр шагнул ко мне из ревущего пламени, первое, что я испытала, — невероятное облегчение. Он жив. С ним все хорошо. А мне просто почудилось. но едва пламя угасло. Потемневшее лицо, проступившие черные вены, сжатые губы и рык. «Найтес!» Юр даже шутить не рискнул, просто стремительно поднялся, бледный, растерянный и ничего не понимающий. Как и я. А я смотрю на Риана. Магистр оторвал взгляд от дроу, глянул на меня, резко выдохнул, лицо его вернуло прежний невозмутимый вид, и лорд-директор сухо спросил, «Что делаешь у гномов?» Даже не знаю, что на это ответить. И поэтому ответила, как ответил бы Юрао. Тайна следствия. Взгляд магистра стал задумчивым, затем он все же обратил внимание, что мы не одни в гостиной. Посмотрел на гномов. Все старейшины столичной гномьей общины, настолько потрясенные появлением самого лорда Тьера, стремительно поднялись, низко поклонившись. Риан ответил сдержанным кивком, окинул внимательным взглядом мастера-ювелира Золлера и спросил у меня. «Пошли по пути наименьшего сопротивления?» «Хорошо. Правильный ход. Но вопрос не в этом. Пристальный взгляд на Юрао и вопрос к нему. Лексон передал вам приказ явиться в управление?» «Вообще сказал. Но слова «да», Ултон рвет и мечет, вернитесь в управление оба, желательно до появления лорда Тьера, мы приказом не восприняли». «Магистр», — начала было я. Но меня оборвал Юрао, банально дернув за руку. Затем произнес. «Виноват». Лорд-директор сухо произнес. «Я знаю». На этом с Юрао было покончено. Правда, я молчать не собиралась. Но и не объяснять же при гномах. Сам Риан повернулся к почтенному господину Моллису, и мы все услышали нечто. «Темных, утром в управлении был передан пакет с приглашением на имя Дериате и Юрао Найтеса, подписанный вашим именем. Кто должен был передать его моей невесте?» Ему не ответили, но все и разом посмотрели на дрожащего Ойвига Томарса. Магистр обернулся, окинул гнома внимательным оценивающим взглядом, после чего обратился к Моллису. «Я могу получить разрешение на допрос члена вашей общины?» «Начинаю понимать, что имелось в виду под «мы свои права знаем». Мастер-ювелир вопросительно посмотрел на седобородых старейшин, те, в свою очередь, переглянулись. Слово взял мастер-винодел, господин Гровос. Причем гном сначала вновь поднялся, затем низко поклонился магистру и почтительно произнес. «Гномья община категорически отрицательно относится к вмешательству властей во внутренние дела нашего народа. Но ввиду безграничного доверия к вам, лорд Тьер, мы, несомненно, даем разрешение». Затем как-то поспешно и совсем неожиданно. «Не знаю, помните ли, но вардами вы спасли моих сыновей, отправленных на обучение к дяде. И я верю, что вы не причините вреда сыну господина Томарса». Риан ничем не выдал своего удивления по поводу слов гнома и с достоинством ответил. «Благодарю вас за доверие». Затем добавил. «Есть подозрение, что на вашего посыльного оказывалось магическое влияние. И это единственная причина, по которой я вынужден передать его дознавателям. Юноша будет возвращен еще до заката». «Темных, мастер Гровос». «И вам всего как кошмарного». Гном, судя по всему, был удивлен тем, что магистру известно его имя. Риан же, решив дело с гномом, приказал мне. «После разговора с мастером-ювелиром, почтенным Золлером, в управление». Молча кивнула. Взревел алый огонь. Магистр втолкнул в него упирающегося гномика, шагнул сам. Пламя угасло, гостиная гномов погрузилась в сумрак и тишину. Затем прозвучал вопрос господина Золлера. «Из всего этого, почтенные мастера, я не понял только одного. Кому мы приглашение отправили?» «Нам», — глухо ответил Юрао, садясь на диван и меня за собой притянув. «Вам», — согласился седобородый старейшина. «А при чем тут невеста самого лорда Тьера?» Юр обнял меня за плечи, заботливо спросил. «Ты как?» Молча пожала плечами, угрюмо глядя на место, где только что был магистр. «Да не переживай. Я все понял», — попытался успокоить меня Юрао. «Почтенные гномы при нас упоминали, что все послания для Тьера шли через Ултона Шейвра, а этот мальчишка Томмурс не первый раз передавал». «Так, господин Моллис?» «Истинно так!» Не стал скрывать гном. «Ну вот, явно послание подправили и передали демону, а этот Ултон, скажу я тебе, не так прост, как кажется. Тьер у себя простых вообще не держит. Вот и сообразил, что послание подделано, поэтому и бросился за нами». «То есть поэтому за нами и послали оборотни Лексона, а мы все равно сбежали из дворца?» «Ох, бездна!» «Так кто невеста?» — нетерпеливо повторил вопрос мастер Золлер. «А вы на нее смотрите?» — несколько ехидно произнес мастер Моллис. «Правда, не ожидал, что невеста. Но то, что между госпожой Риате и самим лордом Тьером дело нечисто, понял сразу. Так что вот она, невеста». А дальше уже было очень мне привычное. «Да быть не может», — выдохнул мастер Золлер. «Сам Тьер и... и вот она», — вторил ему господин мастер-винодел Гровос. «Мне обидно стало до слез. Но это мне. А у меня был еще Юрао. И вот офицер Найтес молчать не стал». «Что там, Тьер? У нас выбор широк. От самого лорда Илахара до наследного принца». И вид при этом такой невинный-пренивинный. «Кстати, а кто у вас специализируется по брачным договорам?» Я простонала. Гномы перевели удивленные взгляды с меня на Дроу. Мастер-банкир, господин Десан, поглаживая рыжую бороду, задумчиво спросил. «А брак чей?» «Да для Дэй нужно», — нагло ответил Юрао. «Посудите сами. У нас дело общее, а она замуж собралась». Гномы посудили и выдали. «Темные лорды — это сложно», — начал мастер-ювелир Золар. «У высших в особенности. Тут формулировку подбирать осторожно следует», — добавил седобородый Гровос. «Это вам к стригоям бы заглянуть. Есть там доха. Вот к нему вам надо», — посоветовал почтенный господин Десан. «Грамотку рекомендательную дам, так что и примет честь по чести, и договор составит знатный». Ну, на этом моя выдержка закончилась. «Юр, к стригоям пойду сам», — успокоил меня партнер. «Вам, людям, с ними небезопасно. Они вас пить начинают. Так что без тебя, Дэй, и не уговаривай». Я не уговаривала. Я тихо, спокойно и очень решительно пообещала. «Выдам дроутеткам твое местоположение». Юр даже обниматься перестал, опешив от моих слов. И вообще тему мгновенно закрыл и перешел к рабочим вопросам. «Мастер Моллис, почтенный мастер Золлер, и как давно гномья община занимается поставками ювелирных изделий высшим аристократам?» Гномы переглянулись, и почтенный господин Золлер ехидно полюбопытствовал. «Потеряли чего?» Но, не дожидаясь ответа, встал, махнул нам рукой, приказывая следовать за ним, и покинул дом мастера Моллиса. Мы с Юрао, конечно же, последовали за ним.